приказать войскам Красной Армии рыть тысячи километров траншей, противотанковых рвов, окопов и ходов сообщения от Балтийского моря до Черного, переплетая полевую оборону войск с полосами укрепленных районов, используя последний в качестве стального каркаса, непреодолимой для противника обороны. Так мог бы действовать Сталин. Но он действовал не так. Осенью 1939 года, в момент начала Второй мировой войны, в момент установления общих границ с Германией, все строительные работы на линии Сталина были прекращены. Анфилов. Бессмертный подвиг. Страница 35. Гарнизоны укрепленных районов на линии Сталина были сначала сокращены, а затем полностью расформированы. Советские заводы прекратили выпуск вооружения и специального оборудования для фортификационных сооружений. Существующие УРы были разоружены. Вооружение, боеприпасы, приборы наблюдения, связи и управления огнем были сданы на склады. ВИШ, 1961 год, номер 9, страница 120. Процесс уничтожения линии Сталина набирает скорость. Некоторые боевые сооружения были переданы колхозам в качестве овощехранилищ. Большинство боевых сооружений было засыпано землей. Кроме прекращения производства вооружения для УРов, советская промышленность после начала Второй мировой войны прекратила производство и многих других оборонительных систем вооружения. Так, например, было полностью прекращено производство противотанковых пушек и 76-миллиметровых полковых и дивизионных пушек, которые можно было бы использовать в качестве противотанковых. ВИШ, 1961 год, номер 7, страница 101. ВИШ, 1963 год, номер 2, страница 12. Имеющиеся в войсках противотанковые пушки стали использовать не по прямому назначению, а для решения других огневых задач. Например, для подавления огневых точек противника в ходе атаки советских войск. Генерал-лейтенант Рослый. Последний привал в Берлине. Страница 27. Противотанковые ружья не только сняли с производства, но сняли и с вооружения Красной Армии. ВИШ, 1961 год. Номер 7, страница 101. Все, что было связано с обороной, беспощадно разрушалось и уничтожалось. Справедливости ради надо указать, что летом 1940 года, прямо непосредственно на новой советско-германской границе, началось строительство полосы укрепленных районов, которая, однако, так никогда и не была закончена. В советском генеральном штабе эти новые укрепрайоны с определенной долей иронии неофициально именуют линией Молотова. Решение о начале ее строительства было принято 26 июня 1940 года. Анфилов. Бессмертный подвиг. Страница 162. Оборонительное строительство на новых границах шло очень медленно, а разрушение на старой границе шло удивительно быстро. Весной 1941 года трагедия линии Сталина достигла апофеоза. Я не знаю, как будущие историки объяснят это злодеяние против нашего народа. Нынешние обходят это событие полным молчанием, а я не знаю, как объяснить. Многие миллиарды рублей, по моим подсчетам, не менее 120, содрало советское правительство с народа, чтобы построить вдоль всей западной границы неприступные для врага укрепления от моря и до моря, от Седой Балтики до Лазурного Черного моря.